Белугин поморщился. «Ты повторяешься. Мне казалось, что мы все уже выяснили. Или начнем новый круг?» «Начнем». Ольга зло оскалилась. «Только на этот раз ты расскажешь мне о своей встрече с Джеймсом». «Оля, это уже не смешно», — протянул Белугин сукаризной, попахивая дешевой опереткой от провинциальной труппы. «Да ладно тебе», — фыркнула боевая подруга и отбросила пистолет в сторону. «Скучно просто. А ты молодец, здорово сумел подставиться подручным Джеймса. Те и взаправду решили, что ты в тот сарайчик случайно забежал, как дети малые, чему их только учили». «Ерунда», — отозвался Белугин. «Зато теперь этот да нельзя мутный субъект вместе с престижью будет ждать нас у черта на куличиках и не сможет помешать акции». Ольга негромко засмеялась, а потом негромко позвала, лукаво поблескивая глазами. «Иди ко мне, один Севиллана, один из стилей испанской школы ножевого боя». Два подлинная заметка из газеты «Новое время» от 12 января 1907 года. Глава 13. Глава 13. Алексей. 1942. «Как ты думаешь, почему тебя не положили вместе с дружком?» Залогин вольготно расположился на диване напротив, прихлебывал крепкий ароматный чай и с видимым интересом разглядывал Белугина. «Интересный, к слову, вопрос. С одной стороны достаточно простой, информация какая-то требуется, чего тут думать, а получить ее у трупа довольно затруднительно. С другой же, ну а что, собственно, он может такого экстраординарного поведать? Нет, если они, конечно, в курсе откуда он на самом деле, тогда, безусловно, Алексей сразу же переходит в разряд VIP-персон, коих надо холить и лелеять. Ну а если нет, черт, голова раскалывается, будто после трехдневного загула». Белугин осторожно потер виски. «Сейчас бы универсальную аптечку, до десяток часиков на мягкой перинке. И чтобы не беспокоили со всякими разными государственными интригами, секретами и войнушками локального масштаба в богом забытых временах. Эх, мечты, мечты. Понятия не имею». Алексей вяло пожал плечами и постарался изобразить как можно более искреннее выражение на своем изрядно помятом за последнее время лице. «Ну да, естественно», — понятливо закивал Кирилл Андреевич. «Что ж, у нас в стране принято помогать молодежи, поэтому не буду тебя томить. Взгляни-ка». Он аккуратно поставил стакан с чаем на столик у окна, достал из внутреннего кармана пиджака небольшую картонную карточку и протянул ее собеседнику. Белугин с некоторым недоумением взял ее и пару секунд честно пялился, пытаясь сообразить, в чем же здесь подвох, но потом догадался перевернуть. «И твою ж дивизию». Серчишка вдруг скакнула в груди, словно испуганный зайчишка, а руки отчетливо дрогнули. «Ага, именно в таком вот разрезе, дружок», — голос Залогина донесся будто из-под воды. На слегка пожелтевшей и изрядно пообтрепавшейся фотокарточке сдавленной, рельефной надписью «Кабинет портрет» в обрамлении каких-то завитушек в самом низу, были изображены трое мужчин. Один сидел на стуле в центре, двое других стояли по бокам и чуть позади него. Справа был Седов. Естественно, он выглядел на снимке значительно моложе, чем теперь, со смешным чубчиком, худощавый и в простецкой косоворотке а-ля народоволец, выглядывающий из-под расстегнутого пиджака. Слева несколько напряженно улыбался в объектив Залогин, тоже юный и стройный, в похожей рубахе и пиджаке. А вот на стуле расположился никто иной, как Евгений. Брат сидел, небрежно закинув ногу на ногу, и сцепив пальцы в замок на колени до боли знакомым жестом. Именно так он часто делал, когда они собирались по вечерам всей семьей в гостиной, разговаривали о чем-нибудь, шутили, спорили. «Я же говорю, лицо твое мне знакомо», — спокойно проговорил Кирилл Андреевич, беря стакан с чаем. Не сразу сообразил, правда, откуда, но потом вспомнил. И после небольшой паузы добавил: «Кто он тебе, брат?» Вырвалось у Алексея. «Кто?» Залогин, похоже, искренне удивился. «Брат отца, дядька», — мгновенно поправился Белугин, мысленно кляня себя за тупость. В самом деле, несложно ведь посчитать, что Женька вряд ли потянет на его брата, фотка-то, судя по надписям, сделана в 1907 году, а сейчас здесь 1942, слишком большая разница, но вот на дядьку вполне тянет, и быстро выстрелил вопросом, стараясь перехватить инициативу и перевести беседу в безопасное русло. «А вы с ним вместе в терроре были?» «Да», Залогин неопределенно хмыкнул. «Нет, в терроре я с ним не работал. Так уж получилось, что мы с твоим дядькой совсем по другому делу пересеклись. Хотя начиналось тогда все действительно с подготовки одной акции. Но это в самом начале. А уж потом завертелось все, что твоя карусель, только успевай голову придерживать, чтобы не отлетела. Кстати, ты в курсе, какая у него тогда была партийная кличка? Кирилл Андреевич кольнул Алексея острым взглядом из-под лобья. «Проверяет», — сообразил Белугин. «Снова проверяет. Ему недостаточно внешнего сходства и портсигара. Что ж, вполне разумно, мало ли кто на кого может быть похож и на какую безделушку как посмотрит. Насколько я помню», — Алексей нахмурился и опустил глаза в пол, изображая напряженную работу памяти, отец как-то обмолвился, что дядю звали просто Евгением или Женом. «Впрочем, я могу ошибаться, столько лет прошло». Белугин постарался улыбнуться как можно простодушней. «А ты что же, с тех пор его самого не видел, что ли?» Залогин вроде бы удивился, но Алексей каким-то верхним чутьем вдруг уловил, что мужчина, сидящий напротив него, собран точно кобра перед броском. Еще доля секунды последует молниеносный смертельный удар. Вот, поди, знай, какой ответ в этой ситуации будет правильным. Нравы у боевиков, судя по курсу лекции истории того периода, были те еще дружеские. Вдруг Женька этому волчире когда-то дорогу перешел и теперь он рассчитывает поквитаться. Есть, знаете ли, дела такого рода, что не имеют срока давности. Чего далеко ходить за примером, давешний собеседник Алексея из КПК, товарищ Седов, тоже на предъявленной карточке присутствует в обществе Залогина. Однако ему ничего не помешало отдать недвусмысленный приказ убрать старого знакомого. Эх, была не была, нет, я его вообще никогда не видел, только по рассказам отца, да по семейным фотографиям знаю. Неужели? Залогин нехорошо прищурился, а затем открыл дверь купе и коротко скомандовал дежурившему в коридоре телохранителю. «Зайди, Евгений, 1907, убивать людей на заказ совсем не сложно. Нужна правильным образом налаженная организация. А еще очень важно, чтобы мотив убийства либо совсем не просматривался, либо был настолько очевидным и элементарным, что исполнителя просто невозможно было бы вычислить в огромной людской массе. А еще очень важно понимать, кому выгодно то или иное убийство. О чем речь? Зная направление интересов жертвы, почти всегда можно проследить ниточку, ведущую к людям, которым позарез требуется отправить кого-то к праотцам. Белугин уже почти нащупал тропинку, что причудливо кружилась в адской круговерти радикальных обществ и вела в укромную гавань, где засел опытный кукловод, дергающий за ниточки своих простодушных кукол. Евгений не раз предвкушал сладостный миг, когда сможет встретиться с ним лично и, ГМ, побеседовать о неких отвлеченных материях, на первый взгляд не имевших ничего общего со здешней реальностью, но, по факту, весьма плотно в нее вросших. Да так, что, похоже, выдирать придется с кровью, очень большой кровью, а потому нужно заранее подготовить исполнителей, могущих помочь в этом грязном и нелегком деле. Конечно, по уму стоило бы идти классическим путем, агитировать за советскую власть совсем не обязательно и даже где-то нелепо, у подавляющего большинства населения мозги давно промыты и без него. Значит, остаются голод и страх. Первый, чтобы лишить человека уверенности, второй, чтобы он боялся своего руководителя больше, чем государственную систему. Вот только времени на такую тщательную проработку деталей совсем не было, но шанс поправить кое-что все равно оставался. Когда принимаешь решение убрать клиента, то, перво-наперво, сотри его лицо, втолковывал Белугин жадно слушающему студенту. Это как? Очень просто. Берешь и в уме аккуратненько, словно тряпкой, протираешь его физиономию на манер служанки, моющей окна. Хочешь, сверху вниз, хочешь, справа налево, или слева направо, засмеялся Павел. Он тоже топтался рядом, покуривал в кулак и прислушивался к разговору. А вообще толково, от ненужных рефлексий убережет. Мотай на ус, бестолочь. Он отвесил вспыхнувшему студенту шутливый подзатыльник. Ольга и Мотя сидели в санях неподалеку и беседовали вполголоса о чем-то своем. Евгений отслеживал их краем глаза, стараясь не зацикливаться. Пусть себе выговорится. В конце концов, в свете полученного от местной резидентуры сообщения, совсем скоро все это станет для него лишь очередной страничкой из личного дела, закрытого на миллион замков в бронированных сейфах службы. Был 10 час вечера, ночь уже набросила на город свой полог. На улицах было пустынно и лишь иногда торопливо проносились редкие извозчики, соблазнившиеся щедрым гонораром подгулявших клиентов. Нормальные же люди предпочитали находиться дома, в тепле и уюте. Боевики к этим самым нормальным не относились, и поэтому расположились неподалеку от небольшого деревянного домика, покрашенного вишневой краской. Где именно, Евгений не знал, к месту операции ехали каким-то мудреным маршрутом. Правда, судя по всему, райончик был явно не из благополучных, к ним уже пытались привязаться какие-то оборванцы разбойничьего вида, но Павел что-то им сказал, и они мгновенно исчезли. Пора. Еще один боевик, присоединившийся к группе только сегодня, худенький востроглазый паренек в справном полушубке бекеше и башлыке, неслышно появился из хлопьев падающего снега. «Дома, голубчик, ну, двинулись что ли?» Павел бросил папиросу, тщательно растер ее подошвой и сунул руку в карман за револьвером. Студенты и Евгений последовали его примеру. Мотя грузно завозился в санях, поднимаясь, а Ольга выпрыгнула легко, словно чертик из табакерки, и быстро подошла поближе, спрятавшись от метели за спиной Белугина. Небольшой колонной прошли по узкой тропинке к дому, поднялись на крыльцо. Павел несколько секунд шарил по стене, ища звонок, но вскоре чертыхнулся и по-простому забарабанил кулаком по облупившейся двери. Жалобно дзынькнуло стекло. Минут пять ничего не происходило. «Вымерли что ли?» — хрипло кашлянул студент. «Куда швейцар запропастился?» Но вот в сенях вспыхнул огонь, и через стекло показался тучный старик в длинной старой шинели, наброшенной на плечи поверх ночной рубашки, с лампой в руках. «Кого принесла нелегкая?» — недовольно крикнул он, близоруко щурясь. «Хозяин уже спать лег, завтра приходите. Открывай давай, курьер из министерства по срочному делу», — веско произнес Павел и внушительно помахал пакетом насквозь казенного вида, с большой сургучной печатью и какими-то гербами, припасенным заранее. Старик помялся в нерешительности, но все-таки полез в карман за ключами и стал, ворча, открывать замок. Едва дверь приоткрылась, парень в бекеше рванулся вперед, оттирая плечом Евгения. Вихрем ворвался внутрь и яростно набросился на швейцара, прижимая того к стене. Старик жалобно заскулил, глядя округлившимися глазами на то, как боевики, один за другим, проникают в дом и торопливо поднимаются по лестнице, стараясь не стучать сапогами. «Свяжи его, запри дверь и охраняй вход», — властно бросила на ходу Ольга, шедшая последней. «Никого не впускай». На втором этаже возле двери, оббитой зеленой материей с начищенной медной табличкой «Алексей Михайлович Махров», инженер остановились. «За коридором следи», — шепотом приказал Белугин студенту. «Если кто из жильцов высунется, не церемонься, но только аккуратно все делай, понял? Накосячишь – убью». На миг у Евгения мелькнула шальная мысль, что он, в который уже раз, впутывается во что-то грязное, темное, но он тут же прогнал ее прочь, снявши голову, как говорится. Звонок под его пальцем протяжно тренькнул. Боевики замерли, чутко вслушиваясь в доносящиеся из-за двери звуки. Вот что-то негромко бухнуло, покатилось по полу, а затем зашаркали по доскам тапочки. «Кто?» — от министра приглушенно отозвался сбоку Павел. «Пакет срочный, барин». Скрежетнул ключ, и дверь со скрипом отворилась. Высокий длинноволосый мужчина в исподнем появился на пороге. «Давайте скорее, лови», — выдохнул Белугин и коротко ударил кулаком, целясь в солнечное сплетение. Глава 14. Глава 14. Алексей. 1942. Телохранитель остановился в дверях и вопросительно смотрел на Залогина. Алексей напрягся. В сложившейся ситуации можно было ожидать чего угодно. Вот возьмет Кирилл Андреевич, да скомандует своим нукером: «Выведите эту сволочь и шлепните». И ведь выведут, и шлепнут. «Почему стоим, Костя?» — вполне миролюбиво осведомился Залогин. Белугин аж поперхнулся нервным смешком, настолько эти слова не соответствовали его мыслям. Он тоже обратил внимание, что поезд уже минут 30 не двигается ни вперед, ни назад, но спрашивать об этом ему как-то не пришло в голову. «Говорят, впереди какая-то неисправность на дороге», — бесстрастно доложил охранник. «Чекисты вместе с саперами пошли осматривать полотно, а мы ждем ремонтную летучку с ближайшего разъезда, за ней уже отправлены люди». «А докладывать не обязательно», — громыхнул металлом голос Залогина. Он торопливо отогнул край плотной шторы, закрывавшей окно, и выглянул наружу. «Твою ж мать, светает уже, где это мы?» «Не могу знать, Ряжск еще ночью проехали, а сейчас…» Константин запнулся и в смущении развел руками, повернувшись к Белугину боком, ногой по почке, на подъеме локтем в голову, затем толкнуть на Залогина и стоп, а еще двое волкодавов в коридоре, на шум обязательно среагируют, спеленают в два счета. «Нет, овчинка выделки не стоит», — молниеносно просчитал варианты Алексей и остался сидеть. «Под трибунал пойдешь», — с обманчивой ласковостью в голосе пообещал Кирилл Андреевич. Немедленно все выяснить и доложить. Реброва к начальнику поезда, сам сгоняя к соседям, может они что путного расскажут. А, охранник выразительно покосился на Алексея, бегом. Телохранителя как ветром сдуло, только дверь лязгнула. «Круто вы с ним», – осторожно сказал Белугин. Залогин досадливо отмахнулся, словно от надоедливой мошки. «Не о том думаешь. Держи-ка», – он небрежно бросил Алексею отобранный ранее Вальтер и удостоверение. «Нож твой у охранника, потом сам заберешь». «В смысле?» – ошарашенно спросил Белугин, недоверчиво разглядывая оружие. Он никак не мог сообразить, в чем подвох. Но вот в том, что дело нечисто, был уверен твердо. «Времени у нас с тобой немного», – сказал проникновенно Залогин, быстро поднимаясь и убирая свои нехитрые пожитки со стола в портфель. «А отмахать придется километра три, не меньше. И это, заметь, в условиях, когда гнаться за нами будут очень и очень недружелюбные ребятки. Ну, их-то понять можно, если упустят они нас, то мигом в штаб Духонина отправятся. Правда, не жалко мне их, черствый я, наверное. Ты как думаешь?» Кирилл Андреевич шустро надел серый плащ, шляпу и повернулся к Алексею. «Батюшки святы!» – ахнул он и всплеснул руками, а он все сидит, глазами лупает. «Подъем, золотая рота! Я никуда не пойду!» – твердо сказал Белугин и положил пистолет на диван. «Осточертели эти авантюры, в которых мне отводится роль китайского болванчика. Хватит! Можете сами шлепнуть, можете охрану позвать!» Парень с вызовом посмотрел на замершего в дверях Залогина. «Что ты знаешь про авантюры?» Криво улыбнулся Кирилл Андреевич. «Бегать по городу с примитивной бомбой, готовой рвануть в любую секунду, или идти на прием к губернатору с револьвером в кармане – это авантюра, плохо организованная и слабо обеспеченная. А у нас с тобой нынче борьба власть придержащих. И это, дружок, совсем другое. Неужто до сих пор не понял, во что вляпался? Дядька твой получше соображал. Ладно, придется тебе все быстренько разжевать». Залогин не успел закончить свою мысль, потому что дверь за его спиной мягко ушла в сторону, и на пороге возник довольно странный персонаж. Невысокий полный блондин лет 50, в мешковатом светлом полотняном костюме, забавной соломенной шляпе и больших круглых очках, делавших его похожим на старую сову. «Простите, товарищи, это четвертый вагон», звучным баритоном, совершенно не вяжущимся с его нескладной внешностью, осведомился он, подслеповато щурясь. «Надо отдать должное, Кирилл Андреевич почти успел». Незнакомец еще говорил, а Залогин уже повернулся к нему, швырнул в лицо портфель и нанес два быстрых удара в корпус. Но блондин очень ловко увернулся, заблокировал его руки и в свою очередь пнул коленом противника в пах, а затем еще и добавил сцепленными в замок руками по затылку, когда Залогин согнулся от пронзительной боли. Алексей с трудом отогнал сладкую картинку, промелькнувшую в голове, потому что Кирилл Андреевич миролюбиво сказал: «Нет, товарищ, вы ошиблись, седьмой, Юхансон, а, ну да, Седов говорил на инструктаже, что у объекта шведский паспорт. То-то я смотрю, этот блондинчик с каким-то странным акцентом говорит, неужто из посольских? Однако, наглеют ребятки, это ведь все-таки СССР, а не какая-нибудь богом забытая африканская колония. Черт, ну почему все так сложно? Шлепнули бы с инструктором этого старого волка, забрали документы и на базу. А теперь, а вот это уже хренушки», — озлобился Алексей. «Достали уже пугать своими железяками, мы тоже не пальцем деланные». Белугин напряженно вслушался. За дверью вроде бы никто не пытался ворваться на помощь начальникам, но, можно было не сомневаться, счет шел на секунды. Алексей торопливо обыскал поверженных противников. «Немного денег, часы, оружие, давешняя фотография с Женькой. Ах да, еще портфель. Пожалуй, все. Теперь нужно уходить». Парень аккуратно приоткрыл дверь. Телохранитель Залогина стоял у окна, в полоборота и внимательно наблюдал за носатым, похожим на грача брюнетом в синем костюме и фетровой шляпе. Тот, в свою очередь, не спускал глаз с чекиста. «Не доверяют друг другу», — с удовлетворением отметил Белугин. «Что ж, это мне на руку». Алексей рывком открыл двери, сделав испуганное лицо, громко сказал: «Товарищи, помогите, тут старику плохо». Охранники с похвальной быстротой рванули в купе. Белугин отодвинулся немного в сторону, и едва первый из них показался в дверях, аккуратно выстрелил ему в грудь. «Евгений, 1907». В комнате было душно. Вошедшие боевики принесли с собой морозную свежесть улицы, но она потихоньку уступала застоявшейся, спертой атмосфере. Белугин остро пожалел, что нельзя отворить окно, В груди почему-то резко не хватало воздуха. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что это скорее предчувствие пока еще не ясной, но надвигающейся опасности. Проведя пальцами по стене, он нащупал выключатель и зажег электричество. Посреди комнаты стоял большой круглый стол и несколько придвинутых стульев. На полу скрючился и тихо постанывал Махров. Справа, у стены виднелся открытый секретер. В углу за ним висела потемневшая от времени икона. Слева была широкая низкая кровать с отброшенным одеялом и смятой подушкой. Павел, бесцеремонно грохоча сапогами, прошел вперед, наклонился над инженером и потянул того за плечо. «Вставай, чего разлегся? Простудишься еще, возись после с тобой, а доктора у нас нет». Ольга засмеялась. Мотя брюзгливо усмехнулся и двинулся в обход комнаты, ощупывая цепким взглядом каждый ее уголок. Небольшой саквояж, принесенный с собой, он по ходу движения поставил на стол. Белугин подошел к Павлу. Вдвоем они резко ухватили Махрова и подняли его. Но инженер норовил упасть, ноги его то и дело подкашивались. «Ты не переборщил с ударом?» – озабоченно спросила Ольга. «Ерунда», – уверенно определил Евгений, вглядываясь в лицо инженера. «Сейчас очухается». С некоторым усилием они подтащили Махрова к кровати и бесцеремонно швырнули на нее, словно куклу. Затем Белугин решительно выдвинул один стул и жестом предложил Ольге устраиваться поудобнее. Павел остался стоять в изголовье кровати, присматривая за пленником. В руке его хищно блестел вынутый из кармана нож. «Что вам надо?» – простонал Махров. «Денег у меня при себе немного, они там, в бюро, забирайте и уходите». «Не гоношись, дядя», – засмеялся Павел. «Когда надо будет, все узнаешь. И еще, мы не грабители, понял?» Мотя, деловито обстукивающий простенок возле окна, обернулся, бросил на него косой взгляд и коротко усмехнулся. Белугин отошел к двери, выглянул в коридор, студент условленным знаком дал понять, что все тихо, и закрыл ее поплотнее. «Вот что, Алексей Михайлович», — Ольга достала из кармана портсигар, открыла и потянула тонкую длинную папиросу. «Не будем ходить вокруг да около. Нас интересуют бумаги специального комитета вашего союза инженеров. Нам доподлинно известно, что они хранятся у вас, и мы намерены получить их, причем, любыми способами. Бог мой, но зачем они понадобились вам? Там нет ничего интересного для вашей, КХМ, боевой организации». Последние слова Махров произнес после некоторой заминки. «Вообще, надо отдать должное». Инженер довольно быстро приходил в себя. Он уже разогнулся, сел на кровати, опершись спиной о стену, и внимательно следил за происходящим цепким взором. Разве что правая рука его массировала живот в том месте, куда пришелся удар. «Позвольте это решать нам», — мягко попросила Ольга. «Кажется, здесь», — хрипло произнес в это время Мотя, нащупав что-то на стене под иконой. Он мягко пробежался пальцами по завитушкам пестрых цветастых обоев, а потом уверенно нажал на один из лепестков. Внутри стены что-то негромко хрустнуло, и прямоугольный кусок обшивки выпал наружу, обнажая блестящую дверь сейфа. «Ключ попрошу», — требовательно сказала Ольга, нервно затянувшись. «А ведь она чего-то боится», — вдруг понял Евгений. «Не волнуется, что было бы вполне естественно, учитывая момент, а именно боится. Чего, интересно? Вроде бы обставили все грамотно, Джеймса с его кодлой направили по ложному следу следить за тем, как пугают фабриканта, задачу свою вот-вот выполним, впереди заслуженная похвала комитета, в чем же дело, что не так?» «Нет у меня ключа», — угрюмо буркнул Махров, глядя на девушку из-под лобья. «А вообще, господа товарищи, я бы настоятельно рекомендовал бы вам убраться по добру по здорову, пока еще не поздно. Заигрались вы в казаков-разбойников, но, вот беда, пришли в этот раз не по тому адресу». «Странно», — отрешенно подумал Белугин, — «такое ощущение, что это мы сейчас у него на мушке, а не наоборот. И, голову даю на отсечение, у меня, в самом деле, с тех пор, как мы зашли в комнату, такое чувство, будто за нами наблюдают. Ага, прицел тоже является чьей-то точкой зрения. Что ж он так в себе уверен-то?» «В принципе, ключ – это не проблема», – сообщил Мотя, разминая пальцы. «Повозиться, конечно, придется, но я уверен в том, что смогу открыть замок. Ящичек немецкий, но не из самых заковыристых». Показалось, что при этих словах на лице Махрова на долю секунды появилась и тут же исчезла презрительная гримаса. Белугин напрягся. Обстановка все больше и больше начинала накаляться, напряжение повисло в комнате, подобно грозовой туче. Но, судя по всему, Кроме него на это обратила внимание только Ольга. Да и ту, похоже, зацепила лишь самым краешком. «Ну так начинайте», — бросила раздраженно Ольга. «Чего ждать?» Шнифер ухмыльнулся и полез в свой саквояж. На какое-то время в комнате воцарилась тишина, прерываемая только позвякиванием Мотиных инструментов. Белугин переместился в угол и прислонился к стене. С этой позиции ему хорошо были видны все присутствующие, а сам он оказался в тени. Повинуясь проснувшемуся чувству опасности, Евгений давно уже достал из кармана свой браунинг и снял его с предохранителя. «Принимайте работу», — Мотя открыл мелодично звякнувшую дверь сейфа и отошел к окну. «Прошу помнить о нашем договоре, господа». «Да-да, конечно», — Ольга порывисто поднялась, со скрежетом отодвинув стул. Павел вытянул шею, стараясь заглянуть внутрь сейфа через ее плечо, и в этот момент Махров немыслимым движением взметнулся из положения сидя, перемахнул через спинку кровати и рубящим движением ударил боевика ребром ладони по шее. Ольга вскрикнула и потянулась к карману пальто, у Моти отвалилась в изумлении челюсть. Павел еще падал, словно подрубленное дерево, а Махров уже летел рыбкой через стол. Белугин вскинул браунинг, ловя в прицел ставшего вдруг очень быстрым инженера, но тот уже сбил с ног девушку, упав на нее, и пропал из виду за столом. Мотя шагнул было вперед, но, видимо, получил удар по голени и болезненно вскрикнул. Евгений рывком переместился в бок, поймал взглядом смазанное белое пятно нижней рубахи инженера и тут же выстрелил в него, стараясь не зацепить лежавшую на спине Ольгу. Промах. Гулко бухнула входная дверь и в комнату, размахивая револьвером, влетел студент. «Тебя здесь только не хватало», — успел подумать Евгений, когда какой-то черный предмет вылетел из-под стола и ударил в лампу, погружая комнату во тьму. Глава 15. Глава 15. Алексей. 1942. По коридору Белугин несся со всех ног. Он хорошо помнил, что отправленные за Логиным на разведку телохранители могут появиться в вагоне в любую секунду. Состав уже тронулся и прохлаждаться в отдалении от охраняемого лица им было попросту незачем. А значит, форы во времени не оставалось. Хорошо еще, что никто из находившихся в соседних купе пассажиров не вышел посмотреть, что за шум, и не попытался задержать беглеца. То ли не хотели вмешиваться в дела спецслужб, то ли попросту перетрусили соваться под выстрелы, рискуя схлопотать шальную пулю. В принципе, это было несколько странно, учитывая, что время вокруг было насквозь военным, оружие могло оказаться в кармане у многих. Хотя, мимоходом подумалось Алексею, вряд ли в этом поезде так уж много резких ребят, способных принять участие в скоротечной перестрелке. Насколько он помнил по своему посещению вагона-ресторана, большинство пассажиров составляли представители посольств, дипломаты, технические работники, члены семей и прочая насквозь штатская публика. Нет, охранники, разумеется, тоже присутствовали, но в очень незначительном количестве. Да только какая же штафирка отпустит их от себя? Гипотетическую опасность представляли разве что несколько военных, следовавших, скорее всего, на оборонные заводы, но по их внешнему облику Белугин наметанным глазом сразу же определил, что перед ним далеко не фронтовики. Таким образом, получалось, что шансы беспрепятственно покинуть оказавшийся столь недружелюбным, но безумно интересным поезд существенно возрастали. Ну вот, накаркал. Дверь последнего перед тамбуром купе распахнулась, и на пороге возник толстый усатый майор в коверкотовой гимнастерке и багровым потным лицом. «А ну, стоять!» – заорал он, потрясая тетешником. «Стой, стрелять буду!» «Зря это он!» – отстраненно подумал Алексей. «Лучше бы сидел себе тихонько, как мышка, глядишь, цел остался». Белугин отработанным движением выбил из руки противника пистолет и резко пробил ему локтем прямо в переносицу. Не снижая скорости, перепрыгнул через упавшее тело, выскочил в тамбур, попробовал выйти, заперто. Рванул на себя дверь переходной площадки, ведущей в соседний вагон, и нос к носу столкнулся с запыхавшимся от быстрого бега вторым телохранителем Залогина. «Константин вроде бы», — припомнил Алексей. Этот противник оказался куда опаснее давешнего майора. Не тратя время на лишнее сотрясание воздуха, он сразу же попытался вырубить Белугина классическим хуком в голову. Но Алексей рывком захлопнул перед ним дверь, с удовлетворением отметив тупой удар по дереву и последовавший за ним приглушенный вскрик, а затем вновь открыл ее. Константин держался за поврежденную кисть, шипя от боли. В полумраке трудно было разглядеть все полностью, но Белугину этого и не требовалось. Силуэта противника было вполне достаточно. Телохранитель попытался поставить блок, Но куда там, и уже через несколько мгновений Алексей разжился еще одним пистолетом и, самое главное, вагонным ключом. Ну а остывающий в тамбуре парень, как там говорил местный вождь, лес рубит, щепки летят. Не повезло бедолаге, бывает. Помянув добрым словом инструктора по прыжковой технике, Белугин спустился на последнюю ступеньку подножки, с силой оттолкнулся от нее и спрыгнул на насыпь. Размахивая руками для устойчивости, он бежал еще некоторое время, затем постепенно замедлился и перешел на шаг. Плевое дело, если умеючи, тем более со здешним уровнем техники. То ли дело десантироваться на бетонку взлетно-посадочной полосы из кузова грузовика, да еще одновременно стрелять из автомата. А рядом стоит матерый сержант с секундомером и фиксирует малейший промах. Алексей на ходу обернулся, провожая взглядом хвостовой вагон, и в эту секунду нога зацепилась, а не кстати подвернувшийся булыжник. Парень попытался удержаться на ногах, но не смог и кубарем покатился в кювет, да выпендривался. Удар о землю оказался чересчур сильным. На несколько секунд Алексей даже потерял сознание, но вскоре очухался, хотя радужные пятна перед глазами и плавали еще какое-то время. К тому же по носу чувствительно шибанул неприятный гнилостный запах. Белугин с трудом приподнялся и огляделся. Он лежал на берегу небольшого то ли озерка, то ли болота, обильно заросшего осокой и камышом. Рассмотреть все детали не удавалось из-за пелены белого тумана, низко стелившегося над водой. Где-то неподалеку басовито квакали лягушки. Противная мошкара нахально полезла в лицо, и Алексей, чертыхнувшись, принялся ожесточенно отбиваться от назойливых насекомых. В конце концов, немного придя в себя, он поднялся и как мог привел в порядок свои вещи. Осторожно, боясь оступиться, подобрался к воде и сполоснул лицо. Только теперь Белугин обнаружил, что при падении поранил щеку. Не то, чтобы совсем уж критично, но ныло ссадина противно. Приложив к ране сорванный неподалеку лист подорожника, Алексей невесело усмехнулся. В этом времени травмы лица его просто преследовали. То ребятишки бывшего сотника Бучнева отделали на совесть, то чекисты от души приложили, а теперь вот и сам себя подразукрасил. Видела бы Лилька, какой он сейчас красавчик. Мысль об оставленной в другой эпохе подружке резанула внутри неожиданно острой болью. Слаб ты, оказывается, недавний курсант Белугин. С ехидцей констатировал внутренний голос. Преподаватели с тобой бились, премудрость разную в твою буйную головушку закладывали, да, видать, не в коня корм. Жалко ему себя, горемычного, стало, а девчонке своей загрустил, того и гляди зарыдает. Распустил нюни, как баба. Как ни странно, но внушение подсознания неожиданно помогло. Алексей на мгновение представил себе, как здоровенный жлоб, прекрасно обученный головорез, сидит на берегу зачуханного болотца и роняет в воду слезки, точно сестрица Аленушка по братцу Иванушке, и расхохотался. Да уж, расскажи кому из знакомых, покрутит пальцем у виска и точно предложит посетить доброго ласкового дядечку в белом халате, у которого под рукой всегда имеется пара дюжих медбратьев. А вот хрена вам, решил Белугин, повременим с исповедью. Сначала надо портфель Залогина отыскать, куда-то я его выронил, когда с насыпи кувыркался, потом прикинуть, как обратно в Москву добраться. Самое простое, конечно, это выйти к какому-нибудь населенному пункту, найти там милиционера, предъявить свои корочки и попросить помощь. Да вот беда, пассажиры поезда тоже могут просчитать этот шаг. Вдруг опередят и дадут ориентировку на него, как на немецкого шпиона. А что, трупы в вагоне спецэшелона вполне сойдут за работу вражеского диверсанта. Ну а бумаги у его противников как бы не покруче выданных Седовым будут. Поэтому вполне вероятно, что вместо радушного приема Алексея просто шлепнут при задержании, а похищенное имущество вернут законному владельцу. Хотя кто знает, нужна ли им широкая огласка происходящего. Вполне вероятно, что они постараются решить его вопрос по-тихому как-нибудь иначе. Правда, силы у них ограничены. Черт, любопытно было бы взглянуть на содержимое портфеля, тогда многое встало бы на свои места. Но пока что не стоило делать резких телодвижений, кто его знает, какие там секреты притаились. После знакомства с некоторыми вполне можно оказаться на мушке и у Владимира Афанасьевича сотоварищи. Пожалуй, стоит повременить. Придя к этому выводу, Белугин отправился искать потерянный портфель, искренне надеясь, что тот не улетел в болото и что не придется лезть в пахнущую тиной воду, радуя наглых кровососущих агрессоров, и без того практически непрерывно пикирующих на него словно фашистские лаптежники. Один, Евгений, 1907. Существует несколько приемов для того, чтобы улучшить так называемое ночное зрение. Можно пожевать что-нибудь кислое, перейти на углубленное, резкое дыхание, начинающееся с полного выдоха, сделать холодный компресс на затылок, обтереть лицо, виски, шею ледяной водой, нагрузить организм простейшими гимнастическими упражнениями. А еще помогает жесткий массаж подушечек пальцев, ведь они рефлекторно связаны со зрительным аппаратом. Забавно, но ночное зрение увеличивается чуть ли не в два раза в положении сидя. Все это, конечно, замечательно, но есть одна заковыка. Эти способы требуют некоторого времени на подготовку. А вот его как раз у Евгения и не было. Когда студент залетел в комнату, едва не сбив с ног Белугина, то умудрился так содануть по двери, что она ударилась о стену, резко пошла назад и захлопнулась. И надежда, что свет из прихожей поможет определить местонахождение Махрова, испарилась словно капелька росы под жарким солнцем. Единственное, что успел рассмотреть Белугин, так это неподвижную Ольгу, лежащую в неестественной позе сломанной куклы. Павла и Моти видно не было, да и не слышно тоже. Евгений замер с пистолетом на изготовку, стараясь не выдать себя каким-нибудь неосторожным движением. В голове мелькнула мысль использовать мечущегося по комнате студента в качестве живца, но буквально в эту же секунду тот вдруг вскрикнул, послышался грохот падающего тела и наступила тишина. «Прям ниндзя какой-то», — подумал Белугин. «Я стою и жалею о том, что не могу подготовиться к действиям в темноте, а он вырубает всех подряд так, будто у него на глазах прибор ночного видения. Хотя он же у себя дома, вполне может ориентироваться и без света, особенно, если потренировался заранее. Правда, возникает резонный вопрос, что за инженер такой, кто его научил этим приемам? Местный резидент предупреждал, что я могу столкнуться с интересующим нас человеком. И что, выходит, это Махров? Да ну, ерунда, он больше смахивает на сторожа у логова дракона, нежели на хозяина. Ладно, сейчас проверим». Евгений аккуратно засунул браунинг в карман пальто, а затем сильно ударил ногой назад, по стене, и тут же упал вперед на руки. Замер, ловя каждый звук. Несколько томительных секунд ничего не происходило. Темнота медленно отступала, превращаясь в серый полумрак. Вот уже проступили неясные очертания предметов. А потом от окна вдруг послышался неясный шорох, какая-то возня, шелест бумаги и так переток. Белугин вскочил с пола и рванулся вперед. Споткнулся о чье-то тело, яростно чертыхнулся, с трудом удержавшись на ногах, рванул из кармана браунинг, вскинул его, ловя на мушку смазанный белеющий силуэт и бессильно выматерился. Потому что Махров, ничуть не смущаясь практически полным отсутствием одежды и обуви, ловко выпрыгнул в окно. Только створка жалобно забринчала, да обрадованный ночной ветер щедро сыпанул в комнату изрядную порцию снега. Конечно, окно выходит на другую сторону дома, а, значит, оставленный внизу боевик не удел. Под окном наверняка здоровенный сугроб, а за ним имеется заветная тропинка, по которой легко убраться куда-нибудь подальше, размышлял Евгений. Судя по повадкам, голышом этот субъект будет недолго, 100 против 1, что у него поблизости есть захоронка с одеждой и оружием, и всю округу он знает как свои 5 пальцев. Так что соваться следом не стоит, можно из охотника мигом заделаться дичью. Выходит, надо убираться отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Разве что проверить горе боевиков, живы они или нет, да пошарить в сейфе на предмет чего-нибудь интересного. Хотя после такого волчары, что он просто так шебуршился, есть кто живой? Прервал его размышления испуганный голос. Парень в бекеше стоял на пороге с зажженной керосиновой лампой в одной руке и наганом в другой. Дуло револьвера ходило ходуном, боевик явно нервничал. «Что тут у вас случилось? Задница у нас», — устало сказал Белугин. «Полная. Чего в дверях застыл? Проходи, гостем будешь. Заодно посветишь мне. Да не дергайся ты так, сейчас не до сантиментов. Надо поторапливаться, пока фараоны не нагрянули. И, бога ради, спрячь наган, а то пристрелишь еще меня ненароком. Тебя вообще, как звать-то? Киря?» Парень хлюпнул носом, испуганно покосившись на тело Ольги. «Залогины мы. А кто это их? Кто-кто?» Евгений поморщился. «Известно кто. Хозяин квартиры. Непрост инженер оказался, ох, непрост. Чует мое сердце, придется еще с ним столкнуться на узенькой дорожке. Ладно, это все лирика. Вот что, Киря, проверь пока наших, может, живой кто остался, а я бумаги в сейфе посмотрю. Задание комитета никто не отменял. Дай-ка сюда лампу». а лучше поставь ее на стол, так сподручнее будет. Швейцар где, не убежит? Я его связал и на первом этаже в кладовку затащил, а как выстрелы услышал, то сразу сюда. Залогин убрал в карман револьвер и осторожно прошел в комнату, испуганно озираясь по сторонам. Поставил керосинку и нерешительно наклонился к Ольге. Белугин, не теряя времени, устремился к сейфу, безучастно перешагнув по пути через скрючившегося Павла. «Упокой, Господи, душу раба твоего!» Выгреб в два захода охапку каких-то папок и отдельных листов и сложил свою добычу на стол. На Мотю, который лежал возле окна на спине и смотрел в потолок застывшим взглядом, он тоже решил не тратить времени, и так все было понятно. А вот студент, это Евгений отметил мимоходом, вроде бы зашевелился. Ну да хрен с ним, пускай Киря ему первую помощь оказывает. Евгений быстро просмотрел бумаги из сейфа. В основной своей массе они не представляли для него никакого интереса. Так, рутинная деловая переписка и навевающая скуку своей примитивностью чертежи, так или иначе связанные с железной дорогой, да несколько личных писем и каких-то приглашений. Белугин даже не поленился вернуться к сейфу и проверить его на предмет тайного отделения, незамеченного ранее. Нет, больше ничего не было. Странно, неужели этот загадочный инженер умудрился забрать с собой все самые важные, в темноте, за несколько секунд, рискуя схлопотать пулю. Однако, нездешняя у него тогда подготовка, совсем нездешняя. Впору задаться вопросом, кто вы, господин Махров? Так, погодите-ка, а это что такое? В тоненькой неприметной папочке лежали всего несколько листов хорошей пищи и бумаги, густо исписанных убористым почерком. Евгений скользнул взглядом по первым строчкам, и внутри у него вдруг разом что-то оборвалось, словно перетянутая струна лопнула резко и окончательно. «Эй, как там тебя, Киря, что ли?» — позвал он внезапно севшим, хриплым голосом боевика, который в это время как раз суетливо помогал сесть на кровать тихо постанывающему студенту. «Я нашел то, что искал, и нам нужно уходить. Причем быстро. Пациент твой идти сможет? Если нет, то лучше добей его, времени на игру в больничку у нас нет». «Как же это?» — охнул Залогин, вскинувшись. «Товарища своего порешить, что вы такое говорите-то? Работа у нас такая, приятель», — невесело усмехнулся Белугин. «Так что решайте, братцы, кто со мной, а кто с ними?» Он махнул браунингом в сторону тел Моти и Павла. «Но только не затягивайте, очень прошу. Один лаптежники, жаргон. Прозвище немецких пикровщиков Ю-87, глава 16, глава 16, Алексей, 1942, портфель он нашел, не сразу, пришлось полазать по кустам, но все-таки заметил в траве блеснувший на солнце металл замка. Здесь же, в теньке, присел передохнуть. Недавнее приземление под откосом не прошло бесследно, голова немного кружилась. Белугин прилег немного отдохнуть и сам не заметил, как задремал. Проснулся он от звука чужих голосов. Кляня себя, на чем свет стоит за беспечность, Алексей осторожно отогнул мешавшие обзору стебли травы. В голове мелькнула мысль, что совсем недавно он практически так же прятался, когда пробирался по немецким тылам к линии фронта. И вот, злая усмешка судьбы, теперь вынужден хорониться на советской территории. Двое босоногих мальчишек в светлых рубашках подошли к озерцу с противоположной стороны по едва заметной тропинке. Хулиганским свистом выгнали из камышей упитанного селезня, который, возмущенно крякая, сначала взвился в воздух, а потом уселся на воду возле камышей неподалеку от убежища Белугина. Мальчишки тем временем достали откуда-то из-под кустов самодельные удочки. Взошло солнце, оно пробивалось сквозь разрывы облаков, заливая землю мягким теплом. Ночью в этих местах, видимо, шел дождь, поэтому сейчас, когда влага испарялась, воздух был слегка влажный, напоенный ароматом травы. У мальчишек клевало не очень, но все-таки они вытянули на двоих десятка-полтора красноперок размером с ладонь. Алексей наблюдал за ними и вспоминал, как они с братом вот так же сидели однажды на речке неподалеку от дома, напряженно следили за поплавками, радовались удачной поклевке и искренне переживали промахи. А потом за ними пришел отец, и они все вместе шли домой. Бог мой, оказывается, какое тогда было счастливое время. «Эй, хлопцы!» — незнакомый голос, донесшийся с насыпи, заставил Белугина вздрогнуть. «Вы тут никого постороннего не видали?» Трое бойцов с винтовками стояли на рельсах и смотрели на рыбаков сверху вниз. «Сами-то откуда?» «Из Васильевки», — бойко откликнулся вихрастый белобрысый пацан. «Я Мишка Храпов, а это мой брательник, Андрюшка. А дядечку незнакомого в лесу, на дороге видели, когда сюда шли. Он у нас спросил, как в Егалдаево пройти. Вот как, заинтересовался старший наряда. А выглядел он как, не запомнили часом? Почему не запомнили, обиделся Мишка. Низенький такой, костлявый, лицо еще болезненное, желтое. Мешок солдатский за плечами, и в руках железка непонятная в чехле. А-а-а, разочарованно протянул боец. Так это новый агроном. Как же, видел я его вчера на станции. Он к вам в район в командировку из Рижска приехал. Ну ладно, все равно спасибо, ребята. Если вдруг заметите еще кого, дайте знать. Сами понимаете, время военное. Белугин перевел дух. Патруль медленно удалялся. Алексей осторожно поставил пистолет на предохранитель и убрал его в карман. Он и сам не помнил, когда достал оружие, все произошло как-то само собой, на автомате. Интересно, они меня ищут, или просто совершают обход? Насколько Алексей помнил из материалов, предоставленных помощниками Седова, немцы забрасывали парашютистов и в эти места. Совсем неподалеку располагались несколько оборонных заводов. Так что охрана железной дороги держала уши востро. Мальчишки тем временем наловили рыбы, насадили плотву на прутья и ушли. Белугин задумался. Извечный русский вопрос «что делать?» стоял перед ним во всей красе. Самым заманчивым и простым виделся вариант попробовать все-таки сесть на какой-нибудь проходящий поезд, следующий в Москву. Тем более, что железная дорога совсем рядом делала поворот и шла в горку, а, значит, машинист по идее должен был сбросить скорость. Идеальные условия для зайца. Смущало, правда, что составы шли все больше военные, с охраной часовые запросто могли пальнуть по подозрительному типу, не будешь же бежать за эшелоном с раскрытым удостоверением НКВД в руках и криком «Я свой, не стреляйте». Вот, разве что, дождаться вагона или платформы без охраны. Решено, надо переместиться поближе, выбрать удобное место и ждать. Длинный состав медленно входил в поворот. Состоял он по большей части из открытых платформ с затянутыми брезентом и маскировочными сетями танками и бронемашинами, но было и несколько теплушек. Правда, вот беда, часовые бдили повсюду. Алексей совсем пал духом. Это был уже седьмой эшелон, а удобный случай, как назло, все не спешил представиться. Хоть ты тресни. Вдруг парень насторожился. Замыкал состав вагон с пустой площадкой. По крайней мере с того места, где засел Белугин, с уверенностью процентов 80, на ней никого не было. Рискнуть, а, была не была. Как только паровоз, сбавив скорость, прошел поворот, Алексей выскочил из кустов и рванул к намеченной цели. Вихрем пролетел по насыпи, швырнул вперед опостылевший портфель и одним прыжком заскочил на площадку последнего вагона. «Ты кто такой?» Мирно куривший командир танкиста шалелыми глазами уставился на возникшего, будто чертик из табакерки Белугина. «А ну, слазь немедленно, это военный состав». Папироса полетела в сторону, а пальцы потянулись к кобуре. «Не шуми, старлей», устало попросил Алексей, разглядев на петлицах танкиста три кубаря. «Газбезопасность». «Вот, гляди», он достал из кармана пиджака удостоверение и продемонстрировал его содержимое. «А что до моего появления, так сам должен понимать, служба». «Так-то, брат, портфель лучше мой придержи, чтобы не улетел, болтанка тут у тебя похлеще, чем в небе». Старшего лейтенанта звали Олегом, командир роты Олег Таругин. После ранения и последующего излечения он следовал на фронт с эшелоном, в котором везли новую и отремонтированную технику для пополнения наших частей. На фронте он был с первых дней войны, дважды горел, еще два раза был ранен. «По первости особенно страшно было», — рассказывал Таругин, отрешенно глядя на огонек папиросы. «Я ж на Т-26 начинал. Знаешь, что это за танк? 15 мм брони и 45-ка. Сидишь внутри и все время ждешь. Вот сейчас тебя подобьют. Потом ничего, пообвыкся маленько. Тем более, что увидел, и на таких машинах немцам можно юшку пускать, как мы их под дубно давили. Так ты из 15-го мехкорпуса, из 8-го. А что, знакомый кто там воевал, так скажи, может я его знаю». «Нет», смутился Алексей, «вспомнил просто, о ваших подвигах тогда много в газетах писали». «Серьезно?» Таругин с сомнением поскреб подбородок. «Не видел, хотя, меня тогда в первый раз зацепило, 2 недели без сознания провалялся. Спасибо ребятам из экипажа, не бросили, в госпиталь отвезли. Подлатали доктора и снова на фронт. Получил 34-ку. Вот это, скажу тебе честно, красавица. Броня, пушка, скорость, все при ней. Жаль, что немного их у нас, но все равно, под Москвой мы фрицев приласкали от всей души, драпали так, что порой догнать не успевали. Меня ж, как нарочно, опять подбили. Не углядел пушку замаскированную в одной деревеньке, а она нам в борт гостиниц прислала, когда мы разворачивались. Механика сразу убила, заряжающего контузила. Выбрался кое-как, ребят вытащил, смотрю, на мне комбез горит. Ну, давай в снегу кататься, пламя сбивать. И в этот момент меня осколком снаряда в грудь шандарахнуло. Очнулся уже в медсанбате. Пехота выручила. Они за нами шли, вытянули. Так это у тебя с того раза? Белугин показал на свежий рубец от ожога, уходящий за ворот гимнастерки Таругина. Ну да, глазастая у нас госбезопасность. Широко улыбнулся старший лейтенант. Работа такая, вернул улыбку собеседнику Алексей. Сам-то на фронте бывал, доводилось, Белугин помрачнел. Вспомнилось, как хоронил ребят у сбитой пешки, жег фашистские танки, дрался, не надеясь выжить. Не такой, конечно, боевой стаж, как у тебя, но кое-что пришлось тоже повидать. Я и смотрю, глаза у тебя. Что, глаза? Таругин неспешно выпустил голубую струю дыма и медленно сказал. Заметил я, что у всех, кто на самом деле лихо хлебнул, глаза, точно пеплом малость припорошены. А тронешь чуть, угольки светятся. Да ты поэт, право слово, засмеялся Алексей. Стихи не пишешь? Танкист заметно смутился и даже немного покраснел. Баловался немного, серьезно. Слушай, прочти что-нибудь, а, да ну, нашел Маяковского, сконфуженно отвернулся Олег. Кстати, скоро станция будет, говорили, что остановимся, так я там кипятком хотел разжиться, а после в теплушку перебраться. Ты со мной? Белугин задумался. Светиться лишний раз перед посторонними категорически не хотелось, не хватало еще, чтобы кто-нибудь сболтнул лишнего. Знаешь, давай-ка я лучше здесь останусь, решил он наконец. Ты мне бойца пришли для подстраховки, только растолкуй ему все сам. Лады, как знаешь, сухо сказал Таругин и отвернулся, глядя на проплывающие изогнутые шеи водоналивных колонок и коробки подгаузов. Поезд въезжал на станцию. Евгений, 1907, я могу идти, с натугой прохрипел студент, пытаясь подняться с кровати. Залогин торопливо бросился помогать ему. Он закинул руку товарища себе на плечи, приобнял его за талию и повел к двери. Белугин огляделся. В принципе, делать ему здесь было теперь нечего. Мелькнула шальная мысль устроить хороший пожар, который надежно скроет любые следы их пребывания в квартире загадочного инженера, но Евгений тотчас отбросил ее. Мальчишество какое-то, отдает душком второсортного детектива. Настоящий шик оперативной работы заключается как раз в том, чтобы проделать свои дела тонко и незаметно. Тихо пришел, так же тихо ушел. А как только начался шум, гам, пальба и беготня, то это означает, что все идет наперекосяк. Собственно, они и без этого уже достаточно накуролесили у Махрова, ни к чему умножать сущности. Евгений аккуратно сложил нужные бумаги и убрал их в потайной карман пиджака, тщательно застегнул пальто и направился вслед за боевиками. На пороге оглянулся. В полумраке нельзя было хорошо рассмотреть лицо Ольги, но Белугину показалось, что на нем застыло удивленное выражение. Так, словно девушка и не поняла, что же с нею произошло. Жаль, красивая была, хоть и стерва, подумалось вдруг. О Павле и Моте он уже забыл, вычеркнув их из памяти без всякого сожаления. Обычные пешки, сколько их полегло, кому это интересно? А вот Ольга вполне еще могла принести определенную пользу в работе. Интересно было бы проследить ее связи со старообрядцами, разговорить на предмет источников финансирования партии и не только. Да видно, не судьба. Что ж, вставайте, граф, вас ждут великие дела. Белугин вышел в коридор, аккуратно закрыл дверь квартиры, замерой прислушался. Студенты Киря спускались по лестнице. Залогин негромко бормотал что-то успокаивающее, его товарищ тихо постанывал. Но вроде бы уже гораздо меньше, значит, парень потихоньку приходит в себя. Это хорошо, убивать его не хотелось, чем-то он был симпатичен Евгению, даже несмотря на то, что участвовал в убийстве оперативника службы на даче. Из-за других дверей не доносилось ни звука. Странно как-то, неужели никто не слышал шума борьбы и выстрелов? Впрочем, им сейчас это только на руку. Не хватало еще ввязаться в драку с кем-то из жильцов. Не кстати вспомнилось, как он, выполняя решение комитета, ликвидировал одного разоблаченного провокатора. Дело было достаточно давно. Белугин только-только легализовывался в этом времени, зарабатывал авторитет среди товарищей революционеров. поэтому действовал с показной жестокостью. При свидетелях, случись Евгению работать самому, он исполнил бы все быстро и незаметно. А так пришлось вламываться посреди бела дня в квартиру Иуды, с пафосом оглашать приговор, а потом еще и отбиваться от набросившейся на него сумасшедшей старухи, матери предателя, которая норовила грудью прикрыть родную кровиночку. А деточка, не будь дураком, ринулась бежать. Недалеко, правда, он утек, но перемазался тогда Белугин преизрядно, точно на бой не поработал. Евгений недовольно скривился и отогнал неприятное воспоминание. Рановато о мемуарах думать, нужно дело делать. Белугин сбежал по лестнице, нагнал выхода на улицу боевиков и негромко приказал: «Идите к саням, посмотрите, все ли там чисто. Если порядок, то гоните сюда, прямо к дому, не останавливайтесь, я на ходу запрыгну». «Все понятно, а если кто чужой будет?» — неуверенно шмыгнул носом Киря. «Ты маленький, что ли?» — прикрикнул на него студент. Он уже окончательно пришел в себя и уверенно двигался без посторонней помощи. «Револьвер тебе зачем выдали?» Белугин тихонько засмеялся. «Молодец, правильно мыслишь». Он поощрительно улыбнулся студенту. «Толк из тебя будет. Кстати, все забываю спросить, на какое имя отзываешься?» Парень замялся. Залогин, видимо поняв его сомнения, фыркнул с обидой и вышел на улицу. Студент с надеждой посмотрел на Евгения. «Нас учили, что не стоит никому говорить свое настоящее имя, но вы ведь член комитета, вам можно, правда?» И когда Белугин согласно кивнул, произнес, понизив голос: «Владимир Седов, партийная кличка Бильтов». «Бильтов». Евгений задумался на секунду. «Постой, это не персонаж ли из романа «Кто виноват»? Господина Герцена? Странный, однако, выбор для боевика. А, кажется, понимаю, трагическая любовь». «Я угадал? Да ну вас». Студент покраснел, решительно взмахнул наганом и выбежал из дома под иронический смешок Белугина. «Форменный детский сад», — подумал Евгений. «Вторая группа, штаны на лямках, и это наиболее боевая часть партии. Страшно представить, кто у здешних якобинцев в низовых ячейках борется за светлое будущее трудового народа. Хотя, что далеко ходить, тот чахоточный, что отвлекал на себя внимание полиции, когда я экспроприировал ювелирный магазин, как раз из этой категории рядовых. Так что, Седов еще очень даже ничего. Подучить малость, пообтесать, кровушки чужой он уже попробовал. Глядишь, и из парня выйдет толк, если доживет, конечно. Дурь бы еще эту романтическую из него вышибить». Белугин приоткрыл дверь. В лицо тут же, словно караулил, ударил снежный заряд. Метель разгулялась не на шутку. Евгений со злорадством представил, как лазает сейчас где-то по сугробам Махров в одних подштанниках, но мгновенно осекся. «Инженер, а что, если у него хватит наглости не бежать от них, а, наоборот, спрятаться возле дома? И сейчас он наблюдает за действиями врагов, поджидая удобный момент для реванша». Евгений прищурился и окинул внимательным взглядом подступы к дому. Разглядеть что-либо среди снежной круговерти было весьма проблематично. А если вспомнить, что Махров щеголяет в исподнем белого цвета, то задача по его визуальному обнаружению выглядела трудновыполнимой. Тепловизор, конечно, легко справился бы с ней, но только где ж его взять? Нет, ну почему московский резидент не выдал необходимое оборудование? Учитывая обстоятельства дела, нарушение инструкции им наверняка простили бы. Ах да, источник же не гарантировал стопроцентную достоверность полученной информации. Проклятые перестраховщики. Сиди теперь, и вздрагивая от каждой тени,